и молчаливый слуга у мертвия повсюду ее сопровождал, отпугивая студентов и преподавателей своим видом. Самым известным гостем в моей части трибун безусловно был Константин Соколов. Наш последний разговор продлился неожиданно долго и закончился на хорошей ноте. Что-либо скрывать от Соколова не было никакого смысла. Талантливый парень быстро принял новые реалии или показал мне это. Но по крайней мере ушел он от меня без прежней опустошенности в глазах, и все же моя группа поддержки терялась на фоне великих кланов. Трубецкие и Юсуповы особенно выделялись, заняв своими представителями значительную часть трибун. Клановая империя во всей своей красе. Подобное мышление не перебороть ни одному правителю даже за несколько поколений. Самое важное, что с безопасностью было все в порядке, а это значит специалисты академии не зря получают зарплату. Правда, организованность все равно хромала на обе ноги. Через день группа победителей должна была отправиться в Германскую империю, хотя правила турнира до сих пор еще не озвучили. Похоже, делать все важные дела в последний день — национальная черта имперцев. Сегодня очень важный для всех вас день, прошел вдоль застывшего строя студентов наш куратор. Попрошу каждого из вас выложиться по полной не для меня, а для себя в первую очередь. Что касается поединков. Николай Константинович Селиванов ходил из стороны в сторону, сложив руки за спиной. Усталый вид и отрывистые слова явно говорили о том, что он плохо спал сегодня и в состоянии сильного нервного напряжения. Интересно, куратор заинтересован в нашей победе или поражении? Скоро появится прекрасная возможность узнать об этом самому. Суть отборочных поединков очень простая и в то же время полностью соответствует клановой системе. 10 групп первокурсников по 2 команды в каждой сразятся за право принять участие в международном турнире. Победитель из 8 команд групп сразится с командой победителей из 1, а команда из сразится с победителем нашей группы. Не выдержав напряжения, куратор закончил с вдохновляющей речью и быстро ушел в служебные помещения. Вид у него совершенно не соответствует моменту. Странный он сегодня. Вот до чего доводит неумеренное потребление алкоголя, усмехнулся Кирилл Романов. Кто бы говорил, отношение к куратору среди моих одногруппников было, мягко говоря, негативным, поэтому понимания среди клановых он точно не найдет. Впрочем, похоже, как и я. Ко мне целенаправленно направлялся Трубецкой, и чего он никак не успокоится. «Кирилл, ты хоть понимаешь, что мне стоило согласиться?» «Ладно, ничего, забудь». Запал Трубецкого неожиданно быстро прошел, и он, громко выдохнув, отвернул лицо. Павел фонтанировал эмоциями и тут же пытался их гасить. Неужели принцесса из Восточной империи так сильно его зацепила? «Пожалуйста, оставьте ваши противоречия на потом, скоро начнутся поединки». Уже ректор пришел, Полина Львова попыталась выступить в роли совести всей группы. Руководство академии занимало центральную ложу на втором ярусе трибун. Сегодня они нарядились в старинные платья и костюмы прошлых веков, отдавая дань традиции. Ректор в строгом мундире под бурные приветствия вышел вперед на обозрение всех зрителей. Каким бы он ни был, его уважали и, может быть, даже боялись, а мне стоит давно привыкнуть к тому, что в Российской империи каждый ведет свою игру. Уважаемые гости Академии, ученики и преподаватели, сегодня состоится серия отборочных поединков за право представлять нашу страну на международном турнире. Начнутся они в своих группах, пока не останется одна команда победителей. Покажите нам истинную силу и власть над стихиями. Проведение поединков за наставником по боевой подготовке Артемом Сергеевичем Никоновым, отошел в сторону ректор. Наставник по боевой подготовке был, наверное, самым главным достоянием Академии. Позитивный по жизни человек, который знал множество историй и имел обширный житейский опыт. Правда, была небольшая проблема с тем, чтобы держать язык за зубами. «Группа 1, начнем с вас, раз вы у нас самые именитые», явно хотел сказать нечто другое Никонов. «Командам приготовиться к выходу на арену». «Группа 1» звучала известными фамилиями. Бельские, Захарьины, Гагарины, Разумовские, Голицыны, Мстиславские, Юсуповы, Лопухины, Воронцовы и Апраксины. Не все были моими врагами, как бы ни считала Настя, но все же тех, кто хотел меня зарезать, хватало предостаточно. В команде Юсупова были Мстиславские, Захарьины, Разумовские и представитель клана Воронцовых. Вроде бы маршал империи был когда-то из этого клана. Мстиславские точно навсегда мои враги. Живущий в городе старик Волод специально не умирает, лишь бы увидеть мою смерть. Хотя его мощь с каждым годом слабеет, он все еще грозный противник и ждет только момента, чтобы вцепиться мне в горло, как и всем боярам. Бильские были представлены намного слабее без своего наследника. Племянник главы клана «Звезд с неба» не хватал, но клановый есть клановый, и его команда была тоже достойной, пусть и не из правящих семей. В общем, 20-тысячная арена не зря была забита полностью зрителями, и возможно, в одной из закрытых обзорных комнат сидит сам император, вполне в его духе. Купол накрыл две выстроившиеся друг напротив друга команды, и я, наконец, получил возможность увидеть способности моих вероятных врагов. Станислав Юсупов сразу показал превосходный контроль над воздухом цепью молний, выбив Апраксина и Лопухина. Захарин, держась в тени лидера команды, тем не менее был сильным боевиком. Огненная буря сбила щиты с Голицына и Бильского, которые успели выдать лишь простейшие ударные техники. Гагарин, выпустив серию огненных шаров, спокойно выкачал практически всю энергию из щита и дождался ответного удара. Быстрая победа. Бильский, хоть и владел стихией воздуха, ничего не смог противопоставить Юсупову или просто не захотел, как и остальные члены его команды. Слив чистой воды. Не верю, что именитые фамилии смогли нанести лишь по слабому удару. Гул негодования на трибунах показал отношение зрителей к подобным поединкам. Опытные поединщики среди зрителей понимали, что команда Юсупова договорилась со своими соперниками, чтобы сохранить энергию на финальный поединок. «Поздравляю команду Юсупова с чистейшей победой», — с иронией в голосе произнес Никонов. «Группа 2, приготовиться. Ребята, удачи!» Полина старалась не смотреть на нас, но все же быстро стрельнула глазами в мою сторону. Львова в последнее время начала всерьез присматриваться ко мне, явно не без прямого приказа отца. В высших кругах империи все застыли в ожидании бури, которую никто не сможет переждать в стороне. Самое время заключать союзы, пока кто-то раньше не успел заключить его против тебя. Стоило защитному куполу опуститься, как мои каменные колья покрыли все видимое пространство под командой Трубецкого. Воротынский выпускал молнии одна за другой, Строганов ударил ледяными копьями, а Демидов выпустил огненную стену. В каменные колья я влил немало энергии, поэтому ожидал выбить, как минимум, Шестакова, но после потухшей стены огня я не сразу поверил глазам. Мои каменные колья, конечно, сильное заклинание, но снять разом щиты со всей команды были не способны. Романов незаметно подмигнул, Шестаков улыбнулся, и лишь Русин недовольно кривил лицо. Забавно, что Трубецкой сохранял каменное выражение лица. Я прекрасно знаю его способности, он не показал даже половину своей силы, специально сливаясь, как и вся его команда. Зачем, а точнее, кто ему сказал так сделать и как он уговорил всю свою команду? Возможно, я чего-то не знаю, или любовное томление сыграло здесь свою основную роль. Команда Холмского, поздравляю. Ашки нас сегодня разочаровывают вялым началом. Группа Падин, ваш черед, если и вы меня разочаруете. Поединки силы среди представителей группы выглядели куда яростнее наших. Единственный шанс показать себя перед великими кланами, никто не хотел опускать подобную возможность. Меня пока еще не рассматривали, как потенциального работодателя, да и отношение к боярам среди владеющих и мелких дворян еще в целом негативное. Ты только посмотри, как они стараются. Даже как-то неудобно стало. Романову вряд ли было неудобно, но посмотреть и правда было на что. Стихия огня бушевала на арене, отчего песок плавился под ногами, молнии сверкали так ярко, что зрителям приходило закрывать глаза. Ледяные осколки били о сферу стационарного щита, а провалы в земле ждали очередного неудачника. Именно группы ПИФ показали яркое представление, которого ждали зрители. Б3 и В2 после победы в двух поединках доказали свое право на участие в полуфинале с нами. Накопители и полчаса отдыха помогут восполнить энергию, но все же от усталости никуда не уйти. Мы же в свою очередь провели по одному формальному поединку, что не прибавило любви к нам. Поединок 1 и 3 длился несколько долгих минут, но не смог стать неожиданностью. Выбив массированным залпом по одному своих противников, команда Юсуповых ожидаемо вышла в финал. Команда В2 была в буквальном смысле сметена показавшей свои возможности Полиной Львовой. Присоединившаяся к моей команде девушка недовольно посмотрела на трибуны и, качнув гривой светлых волос, показала свою самую сильную технику. Из появившегося пролома, в который начал стекать песок, поднимался каменный голем. Мощные руки буквально вытащили из-под земли торс в виде огромного булыжника под настороженные взгляды наших противников. Увидев цель создания стихии земли, радостно проскрипела и агрессивно направилась в сторону первокурсников из другой команды. Дальше я даже немного засмотрелся. Голем сбивал с ног и кидал по всему куполу стационарного щита принявших боевую форму членов команды в два. Щит силы не поможет против каменных кулаков голема. Несмотря на то, что принятие боевой формы не приветствуется на поединках сил, это не остановило нацеленных на победу студентов. Живучесть голема и небольшое пространство арены не давали и шанса на победу нашим соперникам. Вопрос времени, когда они выдохнутся, а голем превратит их в отбивную. Демидов и Строганов устали ждать, когда огромные булыжники вместо рук завершат свое дело и помогли голему добить противников. Сильное создание, но до грозового дракона Бильских ему еще очень далеко. Спасибо всем за поединки. Итак, наконец, бой, которого вы все так долго ждали. Команда Холмского против команды Юсупова. 10 минут на подготовку, в предвкушении практически прокричал наставник по боевой подготовке. Все, что было до этого, являлось простой разминкой. Не знаю, какие интриги крутятся за победу в финале, но ломать чужие планы — мое любимое занятие. Холмский хотел бы с вами поговорить. Мне очень важно, чтобы ваша группа пропобедила. Если вы сможете победить один, я ваш должник, — отвел меня в сторону находившийся в сильном отчаянии куратор. Селиванов сам не знает, что ему надо — победа или поражение. Хотя неудивительно. Возможности клана Юсуповых практически безграничны, и обычный преподаватель академии даже с поддержкой ректора не сможет противостоять великому клану из первой десятки. Мы нацелены на победу, Николай Константинович. Думаю, вам стоит отдохнуть, вы сейчас уже ни на что не сможете повлиять. Проводив взглядом осунувшегося куратора, я наблюдал за Валиевой, что воспользовалась своим положением и спустилась с трибун ради наставления перед боем. Целительница последовательно набирала дополнительные очки во внутриакадемической кухне. Хочет показать себя мудрым и опытным наставником, в принципе, я не против. Кирилл Дмитриевич, желаю вам победы. Целительница подошла намного ближе, чем требовалось. Женщины, все они хотят использовать в свою пользу. Благодарю вас, Екатерина Владимировна, за поддержку. Пусть играет, пока я ей разрешаю. Главное — показать целительнице, что она свободна в своих поступках, и вскоре Валиева начнет сама навешивать на себя цепи. Она просто не знает, что ей делать с появившейся свободой. Но меня сейчас ждал сложный поединок, и я ни в коем случае не собирался недооценивать противника. Пора. Купол опустился уже полминуты назад, но мы не торопились начинать поединок. Сверкая вкачанными в щиты энергией стихии, два строя застыли друг напротив друга. Смотрите, перед нами сам боярин Холмский, победитель многих дуэлей и поединков, великий и ужасный повелитель смерти. Но что ты сделаешь против мощи клана Юсуповых? Практически прокричал в конце Юсупов, заряжая себя на поединок. Если у меня и будет нелюбимая стихия, то это точно воздух. Молнии в глазах Юсупова сверкали с каждой секундой все сильнее, и я уже было начал подозревать о сродстве со стихией, как чувство опасности взыграло не на шутку, и я влил еще больше энергии в щит силы. Могу поклясться, чем угодно, это была вспышка портала прямо под куполом. Взмах крыльев взметнул столб песка в нашу сторону. Птица ветра или рух была ничуть не меньше дракона, а острый клюв и молнии на перьях вызывали больше опасения. Имповый призыв существ с других миров. Почему не големы или элементали, а старшие в призыве существа? Кто-то в свое время получил ритуал привязки. Может, после свадьбы Орловы расскажут, как они вызывают своего феникса, но и мне было чем удивить своего противника. Юсупов не тот противник, с кем можно сдерживать свое второе сосредоточие. Даже самым могучим существам бывает страшно, когда за ними приходит истинная смерть. Выкачив половину сосредоточия некроэнергии, я направил волну смерти в сторону призванного существа. Желание жить есть в любом создании, и рух не хотел на своей шкуре проверить, исчезнет он из круга жизни навсегда или получит шанс на возрождение. Курлыкнув нечто гневное в мою сторону, птица ветра исчезла во вспышке молнии, отправившись в свой мир. Надеяться на один только призыв – глупая затея. Но я не ожидал от своих противников подобной ошибки. Наследник Бильских в свое время был очень силен, но самоуверенность удел юных, и он сполна поплатился за это. Что ж, впечатляет, но победа будет за нами. Разом, все вместе, быстро пришел в себе Станислав Юсупов. Команда соперников заранее договорились, кого будут выбивать первым, и выбор пал на Демидова. Захарьин, Воронцов, Разумовский и Мстиславский одновременно отправили самые сильные техники в его сторону, отвлекая внимание от своего лидера. А там было на что посмотреть. Формируемая цепь молнии Юсупова могла поджарить всех нас под турнирным куполом, если бы не Полина, решившая еще раз показать, на что она способна, и спасти всех. Жаль, что она совсем не командный игрок. Воплощение в камень — отличная техника для любителей ближней дистанции, но против пяти кудесников на высоких ступенях это не поможет. В итоге Юсупов прекратил формировать цепь молний, и вся его команда переключилась на новую цель. Несколько совместных ударов заставили Львову идти отдыхать. В это время моя команда пыталась пробить щиты противников, но каждый действовал, как сам считал нужным. Молчаливые сибиряки действовали парой, но огонь и вода плохо сочетаются. Воротынский лупил со всей мощи, не думаю о последствиях, которые вскоре его настигли в виде ответных ударов. Ребята недоуменно смотрели на мои пассивные действия, продолжая действовать каждый, как посчитает нужным. И даже так у них получилось сбить Воронцова с Мстиславским и серьезно ослабить Разумовского, пока ребят не добили по одному. Последним выбыл Демидов. Потеряв слишком много энергии в самом начале, он не смог долго держать защиту и пал под совместным натиском огня и воздуха. Остаться одному против трех противников — не самый лучший расклад, но моей команде надо было показать, что без слаженных действий у нас ничего не получится. Принимать мое лидерство и приказы они в целом еще не были готовы, несмотря на все слова, поэтому самое время показать, кто есть кто. Заодно еще сильнее макнуть в грязь Юсуповых, а пока пусть все подумают на мой эгоизм. Юсупов озадаченно переглядывался с Захарьиным, ожидая моих действий, а ослабевший Разумовский явно хотел уже закончить поскорее поединок. Энергии во мне хватало, поэтому отправляемые один за другим булыжники в самое слабое звено должны были вскоре завершить начатое ребятами. После того, как Разумовский, наконец, выбыл, Юсупов и Захарьин не выдержали. Две фигуры, приняв боевые формы воздуха и огня, быстро двигались в мою сторону. Конечно, я мог принять форму жнеца и немного попугать публику, но это будет не академической победой. Моих противников ждало нечто иное. Стихия земли идеальна для создания ловушек, а что может быть лучше песка для сокрытия задуманного? Возводимые каменные стены создали целый лабиринт, в котором я гонял своих соперников. Ветер Юсупова лишь сильнее бы разогнал мою завесу, а стена пламени Захарьина, вспыхивая тысячей песчинок, делала только хуже для него самого. Со стороны наблюдать за беспомощностью моих противников было довольно познавательно. Надеяться только на голую мощь легко, но опытный владеющий в первую очередь не тот, кто знает тысячи техник и имеет море энергии, а тот, кто умеет эффективно пользоваться несколькими изученными. Кидаясь во все стороны техниками, мои противники добрались до того места, куда мне было нужно, где их уже ждал небольшой сюрприз. В самом начале своего пути в этом мире я восстановил интересное заклинание с помощью руны «Разрыв», которое пробивало щиты силы, и постоянно работал над его усовершенствованием. Медитации и тренировки в последние месяцы не прошли даром. Град камней, совмещенный с несколькими новыми рунами, приобрел новое свойство, и я назвал получившееся заклинание «Взрыв». Все бы ничего, но оно действует на очень маленьком расстоянии. Громкий взрыв тысячи камней моментально сшиб щиты силой, только помощь артефакта арены оставила моих противников в живых, но волна все равно откинула Захарьина и Юсупова к самой стенке купола, где они уже без щитов грохнулись на землю. Вот это я понимаю, поединок стихий. Холмский, вы страшный противник, как насчет? Ректор, прокашлившись, показал, что пора заканчивать и освободить для него место. Финальный поединок безусловно впечатляет. Группа А2 в составе двух команд едет в Германскую империю на международный турнир представлять нашу страну и академию. Холмский, вам слово. Ректор выразительно посмотрел на меня. В этом поединке пришлось открыться, как бы я ни хотел иного. Император специально загнал меня в ловушку собственной силы, когда я становлюсь прямой опасностью для власти великих кланов. И выбраться из этой ямы мне можно только каждый раз повышая ставки. Ребята, собирайтесь. Нас ждет Германская империя, и пусть сама сила услышит, без победы мы не вернемся. Мои слова утонули в реве трибун. Я человек не тщеславный, да и доказывать королю ночи ничего не требуется, но и меня пробрало от эмоций собравшихся людей. Осталось не подвести надежды молодых владеющих. Глава 21. Небольшая остановка железнодорожного состава и третья граница между странами,